Чемодан лежал как раз там, куда стекались потоки темной энергии. Спустя несколько минут мужчина не спеша открыл дверь, выбрался наружу, поднял чемодан, аккуратно закрыл его и положил в салон. После чего сел за руль и не спеша уехал. Как говорится, вопросов больше нет. Что он делал? Спросил меня Валентин Палыч. Сейчас объясню, ответил я. Все нормально, не волнуйтесь. Не хотелось говорить при стороже. Потом я посмотрел камеры, направленные во двор. Кошмар, конечно. Четверо гомункулов оттаскивают в сторону плиту. Привычная работа, но затем один из них вдруг останавливается, хватает себя за голову, а потом бросается на людей. Другие гомункулы на это спокойно смотрят, не слишком понимая, что случилось. Прибегают охранники, начинается пальба. Сначала стреляют из пистолетов, но от тех никакого толка, все равно что камешками кидаться. Потом появляется охранник с ружьем, гомункул бежит на него, но не добегает и валится на землю. Мужчина от ужаса стреляет в лежащее тело. Я включил просмотр с камеры за поворотом, там, где свихнулся еще и человек, но она смотрела вниз, а все происходило выше. Камера запечатлела только падение спятившего на землю. Человек с портфелем уехал спустя несколько минут после того, как все закончилось. Темную энергию через видеокамеры заметить невозможно. Мы с Валентином Палычем вышли на улицу. «Ну что там?» – спросил он меня. «Судя по тому, что я видел, кто-то подъехал к забору и сделал так, что гомункул и человек сошли с ума. А кто он? Не знаю. Боюсь, установить его будет сложно. Номер автомобиля не виден». Да и скорее всего машина взята в прокате по поддельным документам. Но зачем этот человек такое устроил? Видели чемодан около машины? Да. Я только не понял, зачем он его клал на землю. В нем находился какой-то артефакт, впитывающий темную энергию. Ее здесь целые ручьи, и все они стекались в одно место, туда, где лежал чемодан. Когда энергии собралось достаточно, человек забрал артефакт и уехал. Вот и все. Убийство он затеял, чтобы она появилась, да, все верно, и, думаю, не последнюю роль здесь сыграли гомункулы, они ее как-то аккумулируют или способствуют ее появлению, боже мой, как это может быть, запричитал Валентин Павлович, за что нам все это, а потом внезапно встрепенулся, выдохнул воздух, взял себя в руки, вы знаете, возможно так и есть, в лаборатории возле созданных существ постоянно что-то происходило, то какой-нибудь легкий полтергейст, то еще что-то. Мы привыкли, особого внимания не обращали, но однажды все-таки привели специалиста. Он посмотрел и сказал, что это именно она, темная энергия, появляется из-за наших разработок. А как бороться с ней, не сказал. Меня больше интересует, как этот тип на Опеле получил контроль над гомункулом, а затем и над человеком, проговорил я. Такое чувство, будто это было сделано разными способами. Сначала гомункул, а потом... Когда в его распоряжении оказалась энергия, он использовал ее для человеческого разума. «Я даже не знаю, что вам сказать», – покачал головой профессор. «Буду думать, но пока не знаю. Надо поговорить со свидетелями», – сказал я. «Сначала мы нашли охранника, который как раз и застрелил гомункула. Он сидел в курилке бледный-бледный, хотя на вид парень крепкий, еще не старый, лет 40, крупный, широкоплечий, 10 лет в армии отслужил». «Такого не видел», — сказал он нам, — «хоть там бывало всякое, и на охоте тоже. Кабан на меня пер пару раз, и я не боялся, а тот клыками нутро раздерет в секунду. Но ничего, стоял, ждал, пока ближе подойдет, чтоб жахнуть и не промахнуться. А здесь руки ходуном ходили, как во сне все видел, в кошмарном. Хорошо, хоть ружье на месте оказалось», — кивнул я. «Положено по инструкции», — пожал плечами охранник, «хотя на многих объектах их не берут». Говорят, не нужны, но кабы не оно, гомункул нас всех разорвал. Видел, как пули из пистолетов с него фонтанчики крови выбивают, но зверюга на это никакого внимания. Оно и ружье его не сразу убило, хотя патроны здесь усиленные. 12-й калибр, все-таки, не какая-то мелочь. Ничего странного не заметили, вроде нет, казалось только с утра, будто что-то не так, но кто знает, из-за чего оно. Потом мы поговорили с рабочим. Он находился рядом с гомункулом, когда все началось, и чудом спасся. Он схватился за голову, бормотал рабочий, сжимая в пальцах измятую папиросу, у него заболела голова. Он даже взвыл перед тем, как броситься на нас. Точно говорю, я стоял в 3 метрах от него. Что-то произошло с его мозгами. Не знаю, что. Гомункулы, они боли не чувствуют. Одному на стройке как-то ногу плитой сломало, и ничего, только смотрел на нее, будто не понимал, что случилось. А здесь, колдовство, точно говорю. Рабочие, на которых напал их коллега, разговаривали неохотно. Как ни крути, в качестве самообороны или нет, но они его сбросили вниз, то есть убили. Скорее всего, кому-то пришло это в голову, а остальные подхватили идею. Не знаю, можно ли их упрекать. Мы услышали крики, потом выстрелы, сказал один. Спускаться, конечно, не стали. Потом вроде все затихло, уже собрались вниз, но тут Викторыч застонал, обхватил голову руками, потом у него пена изо рта пошла, и он на нас, будто в бешенстве. Да, как бешеный зверь укусить норовил, и силы в нем появилось немерено. Глава 20. А кому пришла идея скинуть его? Как бы невзначай поинтересовался я, ну не утерпел, не хочет меня покидать полицейское прошлое. Зла я никому не желал, не исключаю, что и сам поступил бы как-то так, но все равно интересно. Мой собеседник вздрогнул. Надо признать, основания для этого у него имелись. Кто его знает, как такое действие квалифицируется с точки зрения закона. Он любит закусывать людьми, превысившими, по его мнению, допустимые пределы самообороны. Нет, никому никакая идея не приходила. Он сам упал, нервно сообщил мной рабочий, отвернулся и больше разговаривать не захотел. И правильно сделал, зря я его спросил. И Валентин Палыч на меня посмотрел тоже немного неодобрительно, хотя тут же сделал обычную на сегодняшний день грустную физиономию. «Надо поговорить с полицией», — сказал я ему. «Спросите, как они видят ситуацию дальше, а я постою немного в сторонке, а то если выяснит, что я посторонний, будет совсем нехорошо». Профессор кивнул, и мы подошли к двум полковникам, хмуро стоявшим у забора. «Не знаю, что будет», — пожал плечами один из них в ответ на вопрос Валентина Палыча. «Понятия не имею. По-хорошему, надо запрещать использование гомункулов, пока не выясним причины, но в правительство уже побежали ходоки со строительных организаций. Говорят, не надо радикальных мер, а то будут большие убытки. Пусть все останется, как было. А про то, что и рабочий спятил, вообще разговора нет», — добавил второй. «Подумаешь там, случайное совпадение. Скорее всего, просто усилит охрану, выдадут крупнокалиберные ружья, и все. Так что будем ждать, когда такой случай повторится, ха-ха-ха». Мрачно засмеялся первый. «Сейчас должны приехать маги, посмотреть, как оно по их части, но с нами они делиться знанием не будут. Уже сказали, может, хотя бы комитету безопасности доложат, и те нам сообщат, хотя кто его знает. Когда в игру вступают большие деньги, законы приобретают странные очертания». С последним утверждением не согласиться было трудно. Полковники, кстати, оказались ребята не глупые и чувством юмора. Я их не знал. Интересно, с какого они управления? Большинство, дослуживаясь до таких погон, теряют разум практически полностью. То, что по инструкции, хорошо, остальное от лукавого. Один мой коллега говорил, что обязательной процедурой перед получением полковничьих погон является лоботомия. Тут он, конечно, погорячился, но кое-что в его словах есть. Сейчас этот коллега, кстати, сам стал полковником. Давно его не видел, интересно было бы поговорить. А сейчас мне уходить. Скоро заявятся маги, с ними кто-то еще, вдруг поймут, что я видел лишнего. Маловероятно, но все-таки. Валентин Палыч остался, ему положено. Пообещал мне рассказать, если что узнает. Он тоже был удручен тем, что гомункулов будут продолжать использовать без выяснения причин. Да и вообще история с непонятным магом оказала на него удручающее впечатление. На прощание я все-таки высказал полковникам свою версию, не говоря, откуда у меня эти знания. К забору вроде какой-то человек подъезжал, на опеле. Странно себя вел. Когда все началось, сидел спокойно, несмотря на стрельбу. Когда успокоилось, тут же уехал. Он есть на видео. Посмотрите, пожалуйста. Может, тут какая магия или гипноз? Да, надо глянуть, кивнул один из полковников, а второй сделал вид, что знал об этом и так. Будет ли полиция работать по-настоящему, не знаю, но я сделал все, что мог. Вообще-то, надо запрещать работать гомункулом и ловить странного человека на опеле. Сделать это очень сложно. Номер замазан, скорее всего, машина ему не принадлежит, но тем не менее, искать, как будто он ограбил банк или покушался на жизнь императора. Но, как говорится, тут меня терзают смутные сомнения. Сев в свою машину, Я позвонил Нечаеву и рассказал ему о случившемся, безо всякой конспирации, напрямую, и о том, что увидел. Пошло все к черту, надоело прятаться. Что скажете? Все очень плохо, сообщил Альберт. Вы абсолютно правы, убийства произошли для того, чтобы собрать темную энергию. Как получили контроль над гомункулом, сказать не могу, но мозгом строителя человек завладел именно через нее. Собрал в артефакт и сделал. Он маг, темный маг, спросил я. Не обязательно, возможно, кое-какими навыками владеет, но не более того. Власть над гомункулом, думаю, скорее инженерное изобретение, но темная энергия помогла перенаправить гипнотическое воздействие на более сложный разум, то есть на человеческий. А зачем ему темная энергия? Ее можно использовать для разных целей, обычно очень нехороших. Для тех же генетических экспериментов, кстати. И что теперь делать? Не знаю, искать тех, кто стоял. Надеюсь, что полиция вместе с имперской безопасностью поймут, насколько все серьезно. Понятно. Ладно, если что-то станет известно, сразу сообщу. На этом мы распрощались. Очень хотелось рассказать о том, что говорила Майя, но сдержал себя. В принципе, то, что Альберт в это не верит, мне и так известно. Стоит ли звонить Вике? Честно говоря, не хочется. Надоел вечный холод в ее словах. Я тоже живой человек, у меня тоже есть эмоции. Но сообщить о том, что случилось, надо, поэтому выбрал Соломоново решение. Написал ей обо всем в сообщении. Говорить, дескать, не могу, но вот такая ситуация. Держись подальше от гомункулов. Да и в целом будь осторожна, люди могут сходить с ума. Ответное сообщение не заставило себя ждать. Спасибо, все поняла. Я приехал в офис, купил что-то поесть и закрыл дверь на ключ. Теперь надо думать. Скорее всего, к происходящему причастна организация МИТИ из лаборатории Валентина Павловича. Больше некому. Слишком все сходятся. И гомункулы, и темная магия, и покушение на убийство, и все остальное. В случайные совпадения я не верю. Да и какая, в принципе, разница, копать все равно нужно там. Наружка за Митей стоит до сих пор, ничего интересного не нашли, но ходит по пятам. Опасно, но деньги уплачены. В полиции, если надо, месяцами за фигурантами оперативных дел наблюдают. Единственное, чем Митя отличается в своем поведении от обычного фрика-ученого, поездками на загород на электричке. Куда он ездит, догадаться несложно. В лабораторию, расположенную, скорее всего, в одном из заброшенных сел поблизости от леса. Проблема в том, что таких сел в округе тьма, и найти нужное очень сложно. Да и вообще Митя в единственный день, когда Нарушка поехала за ним на электричке, ухитрился сбежать, причем непонятно как, испарился, исчез, телепортировался или еще что-то. Завтра у нас выходной, значит, он направится за город. А поскольку если хочешь, чтоб работа выполнилась хорошо, придется делать ее самому. То есть завтра с утра я как следует загримируюсь, сяду на вокзале с Митей в один вагон и прослежу, куда он пойдет. Если испарится и во второй раз, ну тогда не знаю. Насчет грима его хорошо накладывает Вика, но справлюсь и сам. Усы, парик, очки, нездоровый цвет лица при помощи тонального крема, и никто меня не узнает. Можно бороду, но это будет уже чересчур. И так буду похож на деревенского работягу, снимающего квартиру в Москве, а по выходным уезжающего обратно в родную деревню. Подходящие вещи у меня есть. Я позвонил своей Нарушке, рассказал о планах на завтра. В принципе, особо помочь они мне ничем не могут, но уведомить надо, а то некрасиво. Мне, дай бог, с ними еще работать и работать. Не по этому делу, так по следующему. Если, конечно, действительно не произойдет конец света. Поэтому на завтра ничего планировать не буду. Сейчас пара звонков, в том числе и Вадиму, надо же узнать, как поживает страстный поклонник балета и балерин, а потом домой, проверить и подготовить грим. Завтра вставать ни свет, ни заря. «Войдите», — произнес Михаил Семенович. Из окна сквозь шторы пробивалось утреннее солнце, в косых лучах плавали редкие пылинки, слышались громкие голоса птиц. «Это вам не город», — подумал Михаил Семенович. Он лежал на кровати, закинув руки за голову, не спал, судя по всему, довольно давно, и понимал, что около закрытой двери в комнату стоит в ожидании его пробуждения человек. Наверняка хочет сообщить что-то важное, поскольку явился в такую рань. Новость хорошая, иначе бы разбудил, приказ был именно такой, и горе тому, кто бы это ни сделал. Мужчина, лет 45, худощавый, с залысинами, потихоньку приоткрыл дверь, просунул голову, робко и вопросительно взглянув на Михаила Семеновича, произнес: «Сегодня ночью Смирнов умер в своей камере». Михаил Семенович несколько секунд безразлично смотрел на потолок, затем улыбнулся. «Вот беда-то какая, жаль человека. Много полезного для нас сделал. Мог сделать еще больше, но, к сожалению, попал в тюрьму и начал угрожать тем, что много раз скажет. А с чего помер? Сердечный приступ. Хотя подозревают еще и отравление. Еще пока не ясно. А может быть, сердечный приступ в результате отравления?» — рассмеялся Михаил Семенович. Человек позволил себе улыбнуться в присутствии начальника. «Так и случилось». Михаил Семенович снова рассмеялся. «Вскрытие что-нибудь покажет? То есть, токсикологическая экспертиза или как она правильно называется?» «Нет, тот, кто будет все это проводить, уже получил аванс». «Отлично. Хотя какая разница?» — потянулся на кровати Михаил Семенович. «Скоро всем будет не до этого». «Правильно я говорю?» «Абсолютно», — склонил голову мужчина. «На стройке ведь все прошло хорошо, просто идеально, лучше, чем мы думали. Разумы двоих людей оказались закрыты, но третий поддался очень легко. Скорее всего, таких будет много. Артефакт сработал великолепно. А что полиция и загадочные господа из Комитета имперской безопасности? Как нам сообщают, пока ничего. Прибывшие маги отыскали потоки темной энергии, но версии произошедшего слишком фантастичны для всех. Ждут, что скажет начальство, а оно будет согласовывать долго». «Отличные новости», — кивнул Михаил Семенович. «Каждый день бы такие. У нас все получится. И очень скоро». «Безусловно», — тихо поддакнул мужчина. «Разрешите идти?» «Да, идите. Появятся еще новости, сразу сообщайте мне». Проснулся ни свет, ни заря сам, за несколько секунд до того, как начал противно тренькать будильник. Я не позволил ему разбудить меня. Утреннее унижение от маленькой электрической штуковины меня благополучно миновало. Порадовавшись первой за сегодня победе, спрыгнул с кровати, как гимнаст. Впрочем, почему первый? Призраков сегодня ночью не было. Совсем, даже самого завалящего. Спал, как ночной сторож, в служебных обязанностях которого прописано бодрствовать всю ночь, глубоким безмятежным сном. Времени еще много. Поэтому не спеша позавтракал купленной вчера пиццей, заварил крепчайшего кофе и, отпивая его по глоточку, принялся придавать морде лица подобающие характеристики. Для начала, крем. Надо стать куда более загорелым. Не знаю, где я работаю согласно легенде, но аристократическая бледность сейчас не нужна точно. У меня ее, правда, почти что и нет, но лицо должно выглядеть так, будто я целыми днями езжу по полям на тракторе. 5 минут и готово. Лицо, шея, включая декольте, губы, кисти рук приняли не очень здоровый загорелый оттенок. Ну да, вечерами я частенько выпиваю. А как еще расслабляться после работы, скажите? Мы, люди простые, походом в библиотеке не обучены. Многие знания, многие печали, а вечерний стакан водки наоборот, вливает в тебя оптимизм. Теперь парик. Надел осторожно, посмотрел в зеркало, помотал головой, вроде нормально, не спадает. Теперь я стрижен почти что под горшок, не через чур ли? Перестараться тоже нельзя, не, сойдет. Потом усы а-ля старший прапорщик, и преображение закончилось. Практически идеально, борода и черные очки не нужны, не похож на себя совсем, да и Митя видел меня давно, уже должен был подзабыть. Теперь одежда, видавшие виды джинсы с курткой, и я готов. Сумка с лямкой через плечо, последний элемент вхождения в образ. Теперь вызываю такси, и на вокзал. Верный 500-й в оперативной кобуре, хорошо спрятан свободно висящей курткой. Утро, а народу уже много. Все куда-то едут. Хотя почему куда-то, в большинстве случаев известно, куда. По домам после рабочей недели, если не удалось уехать с вечера, и на даче. А я вот дачи ненавижу. На меня выращивание укропа и крыжовника действует душераздирающе. Пробыть день на даче значит оказаться в депрессии. Скучно и уныло. Я сидел в зале ожидания и делал вид, что дремлю. Это лишнее, но если уж шифроваться, то делать это по уму. Столько раз сотрудники наружки прокалывались из-за собственной безалаберности. Думали, что их никто не видит, но увы. По ту сторону фронта тоже не все дураки. Звонок. В такую рань могут звонить только они, люди, наблюдающие за домом Мити. «Ишь ты, женщина, мой уже ушел», — таинственно сообщила она. «Направился за город. До вечера не вернется. Приезжай ко мне быстрее, я вся горю. «Да, дорогая», — ответил я, — «как это здорово, я уже на вокзале, изнывая от нетерпения бегу в аптеку, наберу тебе попозже», — сказала девушка и отключилась. «Отлично, Митя, как обычно, едет в свою сельскую лабораторию, на метро до вокзала недолго, скоро я его увижу, мне надо будет сесть в один вагон с ним». Через полчаса Митя прибыл. О том, что он добрался до вокзала, сообщила мне все та же любвеобильная девушка, а через несколько минут я увидел его и сам. Со времен первой нашей встречи не изменился ни Митя, ни его одежда. Все то же самое, разве что взгляд стал гораздо напряженней. Неужели что-то идет не так, или наоборот, все хорошо, но это тоже заставляет напрягаться. Митя пошел сразу на перрон. Люди из наружки хотели отправиться за ним, но я велел им ехать домой. Не надо, это излишне. И так вели его от самого дома, а он по сторонам зыркает, может и напрячься, увидев одно и то же лицо и здесь, и около подъезда. Тут посмотрю за ним я. Ко мне никаких подозрений, я такой же пассажир, как и он. Поэтому я вместе с другими людьми, потихоньку собирающимися садиться в электричку, отправился на перрон. Митя сел на одну лавочку, невзирая на стоящих рядом старушек, которым можно было бы уступить место, я, на вторую, поодаль, хорошо видя его боковым зрением. Пока все идет отлично. В поезд сели мы почти одновременно, я только позволил ему пройти вперед, чтобы понять, с какого места его будет хорошо видно. Оказалось, что с любого, народу немного, и его затылок маячил прямо передо мной. Близко подходить я все-таки не решился, мало ли что. Митя явно нервничал. На лице возникала то улыбка, то мрачная гримаса, то злобный оскал. «Какой-то ты неврастенник, Митя. Хотя какая мне разница? Я уже повидал всяких, меня ничем не удивишь и не напугаешь». Минуты поездки текли долго. Митя сидел, уткнувшись в телефон. Пройдя мимо, я даже смог рассмотреть, что он ни с кем не переписывается, а играет в какую-то игру. В принципе, обычное времяпрепровождение для пассажира. А из необычного было то, что он несколько раз поднимал голову и оглядывал весь вагон, словно пытался вычислить возможного врага. Я в такие секунды делал совершенно безмятежное лицо и тупо смотрел в окно. «Приехали. Вот она, наша станция». Митя быстро вышел из вагона, я за ним, стараясь не спешить, но и не отпускать его далеко. В прошлый раз он как-то магическим образом сумел испариться прямо из-под носа наружки. «Я в такое волшебство не верю, но надо быть готовым ко всему». Здание вокзала, старое, двухэтажное, из красного кирпича. «Митя, прямиком туда». Я, за ним, не очень понимая, что ему там надо, и что мне там делать, то есть чем заняться, чтобы он не заподозрил, что за ним идут. Вариантов, кроме как начать читать расписание, у меня не осталось, а Митя, не сбавляя шаг, прошел зал ожидания и юркнул в служебную дверь. «Так, очень интересно, он, получается, свой на станции. Значит, и выйти отсюда он сможет как-то иначе, не через выход для пассажиров». Я побыстрее покинул здание и стал прохаживаться поодаль. Отсюда видно почти все. И если Митя не овладел искусством телепортации, то мимо меня он не пройдет. Скорее всего, он прыгнет в какую-то машину, и мне надо будет запомнить номер, а потом, когда узнаю, где она ездит и на кого зарегистрирована, действовать по ситуации. Но Митя мимо и не прошел. Проехал на велосипеде. Быстро промчался по дороге, ведущей сквозь село. Очевидно, в здании вокзала он договорился хранить велосипед. И что же мне теперь делать? Глава 21. Задохлик задохликом, а ехал быстро, уверенно, прям как спортсмен. Опыт, судя по всему, имеется. Митя свернул за поворот. Я бросился глянуть, где он там, но его уже и след простыл. Два варианта. Либо он едет до лаборатории все так же на велосипеде, либо отъезжает подальше, а там пересаживается в автомобиль. В обоих случаях вычислить, куда он направился, очень сложно. За час езды на велосипеде можно уехать незнамо куда, а на автомобиле, тем более. Вдоль дороги за селом, густой смешанный лес с высокими деревьями. Дорога, тонкая ниточка среди него. Я попробовал использовать темное зрение, но толку от него не было. Если бы Митя шел пешком, другое дело, но велосипед следа практически не оставлял, а те крохи, что можно заметить, испарялись прямо на глазах. К тому же дорога была асфальтовой, хотя и старой, и машины по ней ездили. Прямо сейчас мимо меня прогромыхал огромный грузовик, обдав выхлопом солярки, словно облаком. В таких условиях мои способности почти бесполезны. Что называется, приплыли. Я обругал себя последними словами за то, что не смог предусмотреть настолько простое развитие событий, но теперь делать было нечего. Поезд назад в Москву шел через полчаса, и я отправился обратно на перрон. Вернусь домой, сяду в автомобиль и объеду окрестности. Может, чего и замечу. Лаборатория, по идее, должна излучать ауру совсем не так, как деревенские домики. Может, это меня и сориентирует. Что еще придумать, не знаю. Через 2,5 часа я был здесь снова, но уже за рулем. Надеюсь, гаишники не остановят, а то на свою фотографию с водительских прав я похож не очень. Не криминал, но объясняться не хочется. Гаишники не объявились, но толку от моих поездок не было никакого. Деревень вокруг очень много. И больших, и маленьких, и цветущих, и загнивающих. Я проехал даже несколько заброшенных, поросшими травой, с черными сгнившими домами. Вот где надо снимать фильмы ужасов. Никакие декорации не сравнятся. Аура смерти и разрушения клубится здесь черным туманом и зазывает к себе. Приходи, уставший путник, ложись спать и умри вместе с нами. Может, туристический маршрут организовать, заработать денег? У вас все хорошо, вы не в депрессии и уверенно смотрите в будущее? Тогда мы ждем вас. 3 дня поездок по заброшенным селам, и вы станете другим человеком. Мрачным и нелюдимым. Звони прямо сейчас. Действует система скидок. Шутки шутками, а делать что-то надо, причем быстро, иначе события на стройке повторятся, и не раз, и, возможно, во все большем масштабе. А для чего эти ублюдки хотят использовать собранную темную энергию, только догадываться. А вдруг, именно они и сообразят ту самую дыру в реальности, через которую наш мир соединится с астральным, и настанет конец света, о котором говорила Майя. Подумав это, я поежился. В принципе, несмотря на невероятность, все сходятся, и я ничего не могу сделать. Полиция будет раскачиваться не знаю сколько. Неужели нет выхода? Нет, есть. Но выйдет ли что из этого, неизвестно. Очень рискованно. Когда Митя поедет назад, поймаю его, затащу в лес и, угрожая расправой, расспрошу обо всем. Может сработать, а может и нет. Понять, что в голове у безумных ботаников, невозможно. Логика здесь бессильна. Митя, псих с манией величия, презирающий людей и готовый абсолютно на все. Такие или раскалываются на первой же минуте, или молчат, как еретики в лапах испанской инквизиции. Если случится второй вариант развития событий, то для меня все станет очень плохо. С точки зрения закона то, что я хочу сделать, квалифицируется статьей похищения человека, и тюремное заключение по ней будет долгим. Да и мафия колдунов ждать моего выхода на свободу не будет. Увы, других способов нет. Если ничего не получится и Митя напишет на меня заявление, начну все отрицать, хотя положение мое окажется шатким. В таких случаях дела обычно возбуждают и выходят в суд на арест под предлогом того, что подозреваемый может скрыться или оказать воздействие на свидетелей и потерпевших. В моем случае это окажется чистой правдой. Да, я могу сделать и то, запросто. Возвращается, кстати, Митя уже сегодня. Из наружки сообщили, что последние дни у него такой график: утром туда, вечером обратно. В 8 часов вечера отходит от станции электричка, на ней Митя планирует приехать в Москву. Увы, его планам сбыться не суждено. Я вдруг почувствовал злость. Какие же ублюдочные правила игры? Чтобы спасти людей, надо нарушить закон и рисковать жизнью и свободой, а жаловаться в полицию на тебя будет преступник, который так или иначе причастен к убийствам на стройке и кто знает к чему еще. Может, если Митя заортачится, просто-напросто закопать его в лесу, и все, чем ситуация отличается от той, когда меня встречал на лестнице убийца. Митя не лучше него, а может и хуже 100 раз. Ну и где я не прав? От таких мыслей аж подурнело. Нет, хладнокровное убийство не по мне. Нельзя так, наверное. Поэтому буду притворяться, угрожать, может даже сделаю больно. Но на этом все, и будь что будет. Михаил Семенович встал из-за стола и подошел к окну. Аккуратно отодвинув занавеску, он посмотрел во двор, в котором виднелись 2 глубокие черные ямы. «Как он?» – спросил Михаил Семенович, повернувшись к стоящему посреди комнаты Алану и указав подбородком на яму. «Очень хорошо, лучше, чем мы думали, намного. Слушается, да, беспрекословно. Вчера и сегодня испытывали целый день, никаких проблем. Замечательно получается, технология полностью освоена, да», – кивнул Алан. «Конечно, Не всех пойманных бомжей удается превратить, но половина сейчас получается. Четверо уже готовы, еще четверо на подходе. Проверен до конца, правда, только один, но это дело недолгое. Можно обойтись даже без специалистов. Михаил Семенович улыбнулся. Молодец, смотришь в самую суть проблемы. Этот, из лаборатории, как его, Митя, подсказал Алан. Да, Митя он здесь, конечно. Ходит гордый и счастливый от того, что у него все получилось. Бормочет, что он гений, когда его никто не слышит. То есть когда он думает, что его не слышат. Он меня очень беспокоил и раньше, а сейчас, тем более. Я опять видел его с телефоном, не знаю, включенным или нет. Но тем не менее, как ты говорил, мы можем обойтись без специалистов. В принципе, да, все, что нужно делать, нам известно. Из чего приготавливать химические вещества, как их применять, как контролировать гомункулов и созданных из пленников существ, абсолютно ясно. Даже гомункулов мы можем делать, а изменить человека оказалось еще проще. Плюс ко всему, я прикомандировал к Мите двух людей и велел все записывать. Они, хоть и вчерашние крестьяне, в генетических опытах разбираются теперь чуть ли не хуже него. А этот, Вадим Колдун, который собирал энергию на стройке, он как? Какое твое мнение об этом человеке? Алан пожал плечами. Еще один наемник, но любит деньги и власть. Никуда от нас не денется, тем более, что ему рассказали, какая жизнь начнется у нас, если все получится, и он в восторге. На стройке он сделал все просто идеально. Тогда, наверное, делаем так. Митя уезжает сегодня вечером, да, все как обычно, мы подвозим его на машине до дороги, затем он пересаживается на свой велосипед и крутит педали до станции. Измененный готов полностью, да, так точно. Ну тогда действуем следующим образом. Выпускаем его и пусть он встречает этого придурка-велосипедиста. Приказ убить и затащить глубоко в лес, потом вернуться. Я все понял. Отправить людей контролировать существо? Михаил Семенович закрыл глаза и молчал с полминуты. Сейчас я скажу неожиданную для тебя вещь. Нет, никто не должен быть рядом со зверем. У нас уже получалось что-то такое, хотя и со скрипом, ну а теперь все должно пройти гладко совсем. На следующий день пусть съездят люди и закопают тело, а до этого, все пусть сидят на базе. Народ должен видеть, каких успехов мы достигли. Алан снова наклонил голову. Ясно. Сейчас же отдам приказ. Да, идите. Место для засады я выбрал неплохо. С обочины видна вся дорога целиком. Не проедет Митя мимо. Никак не проедет. Другие дороги к селу и к станции есть, но на велосипеде по ним лучше не ездить. Ямы и колдобины такие, что если даже не упадешь, то пробираться придется с черепашьей скоростью. Поэтому Митя будет здесь. Единственная проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что он может не остановиться, даже когда я скомандую ему с револьвером в руке. Есть такие люди, у которых не укладывается в голове то, что могут получить пулю, поэтому Митя может просто-напросто попробовать меня объехать или повернуть обратно. В таком случае я буду действовать очень просто, выстрелю по колесу. Навыков, чтобы попасть, у меня хватит, так что полетит господин велосипедист со своей железной лошади кубарем. Потом мне придется в одну руку схватить его, в другую, велосипед, и все это затащить поглубже в лес для допроса с пристрастием. Печально, если в этот момент мимо поедет какой-нибудь автомобиль, но они здесь редки, а мне на все нужно полминуты. От населенных пунктов я далеко, выстрела не услышат, а даже если и услышат, то не обратят внимания. Мало ли, какой охотник или браконьер тут лазает. Номера на машине я затер грязью, прием старый, простой и эффективный. Пользуются им и жулики, и полиция. Надеюсь, гаишники здесь не окажутся, а то у них глаз наметан. Сидеть в засаде скучно и тяжело, хоть я и привык. Время течет медленно. Поиграть на телефоне нельзя, можно проморгать клиента. Поэтому пялюсь во все глаза. По старой привычке всегда возил в багажнике бинокль. Он был нужен раз в год, но сейчас как раз такой случай. А потом раздался телефонный звонок, и скуку сняло как рукой. Оперативник СОСП, Смирнов умер в своей камере, коротко сообщил он, даже не поздоровавшись. Как, я чуть не выронил телефон, хотя удивляться было особенно нечему. Вот так, полагаю, отравление, хотя пока что экспертиза ничего не нашла. И кто его отравил? Не знаем, сказал полицейский. Подозреваемых тьма. Проблема в том, что кормили его из общего котла, как и весь коридор, но больше не умер никто. Конечно, Тот, кто раздавал еду, первый подозреваемый, но по поведению очень не похоже. Да и полиграф ничего не показал. В общем, какая-то чертовщина. К тому же, если не обнаружится яд, розыски будут прекращены, в возбуждении уголовного дела будет отказано, потому что сердечный приступ. Кто-нибудь в это верит? Нет, конечно, но официальное заключение не перепрыгнешь. Если одна лаборатория не нашла, то надо отправлять в другую. Эх, протянул СБшник, давно ты в полиции работал, подзабыл уже многое. Зачем лишняя головная боль? Умер от естественных причин, и отлично, не надо никого искать. Отчитаться о проделанной работе, то есть, по поводу обезвреживания особо опасного преступника в погонах можно и сейчас. Никто ж не виноват, что он не дожил до суда. Я вздохнул. Все понятно. А то, что в тюрьме работает кто-то, выполняющий заказные убийства для мафии, никого не интересует. Ну почему интересует? Наверное, должно во всяком случае интересовать тюремщиков, вот пусть они там и занимаются. У них есть своя собственная безопасность, все по-взрослому. Есть над чем призадуматься, если они, конечно, захотят это делать. Я сталкивался с ними по работе несколько раз. Бездельники и идиоты. Должности ВОСП считаются блатными, и сидят там одни детишки уважаемых пап. Абсолютно согласен. Увы, я этот вопрос решить не могу. Его, наверное, никто не решит, кроме императора, а у него уйма более важных дел. Так что счастливо. Позвонил просто тебя проинформировать. Теперь тебе не придется выступать свидетелем на суде, отбиваться от каверзных вопросов адвокатов. Ты рад? Безумно, мрачно сказал я, вне себя от счастья. Ладно, пока. Если что, звони, пожалуйста. Договорились. Вот это новость. Хотя удивляться нечему совершенно. В нашем мире деньги решают многие вопросы, и с так называемыми правоохранительными органами, тоже. Много знал Смирнов, очень много. И, возможно, решил шантажировать бывших друзей, мол, принимайте меры, чтобы я если не вышел, то получил по минималке, то есть самые тяжелые статьи были сняты, а иначе я все расскажу. Но, к несчастью для него, тут как раз деньги не властны. Чтобы народ не бунтовал и не сомневался во власти, ему периодически кидают кости, вот, дескать, полюбуйтесь, как мы боремся с коррупцией. Без этого никак, таковы правила игры. Будь Смирнов не в погонах, можно было бы что-то порешать, но здесь уже началась политика. Поэтому и приняли господа преступники более простое решение – ликвидировать Смирнова. И как ловко, черт побери, никто не отравился, кроме него. В том, что было отравление, сомнений нет. А еще похоже, что договорились с экспертизой, чтоб та ничего не нашла. Мда, ни один Смирнов в той банде мог заносить деньги в полицию. Кстати, я, если меня за что-то задержат, да хотя бы за нападение на лаборанта Митю, попаду в тот самый изолятор. И ничто не помешает кое-кому подбросить мне в еду тот же яд. Очень невесело, но отступать нельзя. Слишком поздно. Где там бинокль? Надо посмотреть, не едет ли кто. Что это за точка на горизонте? Автомобиль. Старый, кого-то из местных. С кучей наклеек, в деревнях такое любит. Но он мне не нужен. Велосипедист, другое дело. Как заявляет китайская поговорка, если долго сидеть у реки, то рано или поздно мимо проплывет труп твоего врага. В моем случае тоже произошло что-то подобное. Только я не у реки, дожидаюсь не трупа, а живехонького велосипедиста, который не плывет, а едет, и врагом его язык назвать особо не поворачивается. Так, дурачок неврастенник, которого обиды и амбиции отправили не в ту сторону. Но это не важно. Едет, крутит педали, окажется поближе, и я выпрыгну из машины. На дороге, кроме нас с Митей, никого, и это хорошо. Так приближается почти рядом. Я распахнул дверь, выскочил на середину дороги и направил револьвер в Митин лоб. Стоять, слезай с велосипеда, иначе застрелю. Не стал Митя артачиться и рисковать. Остановился, как вкопанный. Даже почти упал. Поднял руки над головой, как военнопленный, и забормотал. Забирайте все. У меня есть кошелек. Часы все берите. Только не стреляйте, пожалуйста. Принял, значит, за грабителя. Но для меня это плюс. К счастью или к сожалению, Митя, твое барахло меня не интересует, поэтому я подошел, поднял свободной рукой велосипед и махнул стволом по направлению к лесу. Иди. Митя перепугался еще больше. Не надо, пожалуйста. Зачем в лес? Я все отдам и так, не надо меня убивать. Слушай, что тебе говорят, и все будет хорошо, сказал я. Иначе, стреляю. Я понял, последовал обреченный ответ, и Митя, озираясь, поплелся к лесу, благо до него было всего несколько шагов. Зайдя за деревья, он остановился и умоляюще посмотрел на меня. «Или», — произнес я, стараясь придать голосу как можно больше злобы, — «когда скажу, тогда и станешь». Мы углубились за деревья метров на 50, я отбросил велосипед и скомандовал: «Садись вон на то поваленное дерево и начинай отвечать на вопросы. Твой кошелек меня не интересует». Митя вытаращил на меня глаза. «Кто вы?» «Вы от Михаила Семеновича, тебя не должно волновать, кто я, и спрашивать ты сейчас ничего не должен. Вопросы оставь мне и отвечай на них быстро и не задумываясь, если хочешь выйти из этого леса». Глава 22. «Я все скажу», — умоляюще произнес Митя. «Только не стреляйте, пожалуйста». «Узнаешь меня?» «Нет», — удивился Митя. «А мы раньше встречались». «Это я так спросил, мало ли что. Ты не мог меня раньше видеть, хотя я следил за тобой. Расскажи, откуда ты едешь?» «С деревни», — пожал плечами Митя. «От родственников». «А, от родственников», — кивнул я. «И как же их зовут?» «Тетя Зина и дядя Никита», — не моргнув глазом, сообщил Митя. «Я к ним частенько езжу помогать по хозяйству». «Как интересно», — нахмурился я. «А где ты работаешь?» «В Москве, в научно-исследовательском институте. Компьютерщик. Нас там таких много». «Компьютерщик, значит», — согласился я. «Понятно. У меня для тебя плохие новости, господин компьютерщик». Я шагнул у Мити, схватил его за плечо и швырнул на землю. Когда он упал, пинками перевернул его так, чтобы тот оказался лежащим на животе, после чего встал ему на голень. «Если кто не знает, боль адская. Так в нередко полиции обращаются с задержанными, когда те не хотят выдавать подельников или как-то еще мешают раскрывать преступление». Митя заорал и начал извиваться, как червяк, но я по-прежнему давил ребром стопы ему на голень. Миндальничать с этим ублюдком желания не было никакого. Говорить правду он не стал с самого начала. Значит, не скажет ее и в дальнейшем. В лучшем случае будет юлить, что-то утаивать. Поэтому надо расставлять акценты с самого начала. Слишком многое на кону, чтобы жалеть Митю. «Так где ты работаешь на самом деле?» — мрачно спросил я, немного ослабив давление. «В генетической лаборатории», — прошептал Митя. Его глаза были расширены от боли. «Вот это уже лучше. А откуда путь держишь?» «Меня убьют, если я тебе скажу», — простонал Митя. «Ты сам все знаешь». «Кое-что знаю, кое-что нет», — сделанным спокойствием сказал я. «Поэтому и спрашиваю». Я слез с его ноги. Митя перестал стонать, сел на землю и схватился за голень. «Ты полицейский», — проговорил он. «Только они так делают. Откуда ты знаешь? На воришку или грабителя не похож. А что бы ни говорили про полицию, там не церемонится только с такими. Попадал однажды. За что?» Девчонка начала кричать, соседи полицию вызвали. «И меня отвезли в отдел. Дал денег, отпустили. Привел к себе девушку и избил. Не совсем так, но похоже», — отвернулся Митя. «Это все лирика», — сказал я, — «не имеющая отношения к тому, зачем я здесь. Рассказывай, откуда ты путь держишь? Одно неправильное слово, и будет опять очень больно. А несколько неправильных? Я человек нервный, могу не сдержаться и оставить тебя здесь, закопанным в землю». Митя посмотрел на меня долгим взглядом. «Наверное», — думал, — «действительно ли я могу хладнокровно убить человека?» Решил, что да, потому что ответил: «Из ямы». «А что такое яма?» «Странное название. На карте такого не видел». Митя помолчал. «Место. Его так называют. Свои». «Свои?» «Да. Те, кто там находится. Работает или чем-то еще занимается». «Деревня?» «Ну да. Не совсем», — сказал он, глядя в сторону. «Хотя можно и так сказать». А потом поднял глаза на меня. «Я понял, кто ты». «И кто же?» «Детектив, который посадил Смирнова. О тебе говорили. Ты конченый псих. Ненормальный». Михаил Семенович подошел к краю круглой, зияющей из земли ямы. Гладкая, с ровными краями и диаметром метров 2,5, она словно излучала ужас и темноту. Рядом с ней лежала деревянная лестница, сделанная из толстых бревен. Длинная, метров 10, и прочная, причем излишне, чтобы выдерживать человеческий вес, такие перекладины не нужны. Внизу находился явно не человек. Рассмотреть его в темноте было тяжело, но судя по тяжелому дыханию и шорохам, существо скорее напоминало огромную обезьяну. Михаил Семенович улыбнулся. «Вот видишь», — негромко сказал он существу, — «все закончилось для тебя хорошо. Кем ты был раньше? Жалким бомжом, для которого счастье — переночевать в тепле на вокзале. Маленькая бессмысленная жизнь. а теперь ты стал другим. Если бы ты сейчас встретил в лесу тот полицейского, который выбрасывал тебя на улицу, ха-ха-ха, ты послужишь великому делу. Мы изменим этот мир, он станет другим, в нем не будет места слабакам да и тем, кто пойдет против нас. Мы создадим новую империю, чистую, великолепную, суровую. Перед ней преклонятся все. Все большое начинается с крохотного первого шага. Из твоего тоже. Выполни сегодня то, что тебе велят, и заслужи мою благодарность. Существо, сообразив, что с ним разговаривают, зарычало. Но в рычании не было злости. Похоже, рычат некоторые собаки, довольные тем, что хозяин обратил на них внимание. Монстр даже попытался залезть наверх по гладкой земляной стене, но сорвался и упал вниз. Падение ему не повредило. Он снова начал негромко рычать, посматривая на силуэт человека на фоне светлого неба. Понимал он человеческую речь или нет, сказать сложно, но то, что кое-чем он догадывался, было ясно. Михаил Семенович еще раз всмотрелся в темноту и ушел. К яме подбежало двое людей. Они с трудом подняли лестницу и начали опускать ее вниз. Затем к ним подошел еще один. В руках у него находился металлический прибор, напоминающий огромный пульт от телевизора, а поверх спортивной вязаной шапочки были намотаны медные провода. Наверное, для передачи мысленных приказов какому-то живому существу. И что же говорили? Наверное, только хорошие, хорошие, как же, говорили, что тебя бережет сам дьявол, ГМ. А я думал, что это вы ему поклоняетесь. Какие глупости, рассмеялся Митя. Дьявола не существует. Хорошее и плохое слито воедино, и одно от другого не отделишь. Обычно так говорят те, кто хочет оправдать себя. Я прекратил философскую дискуссию в зародыше. А что еще говорили? Что ты владеешь магией? Скорее всего, темной. А как? А еще, я начальству много вопросов не задавал. Хочешь жить, меньше знай. Смирнов знал много, но сегодня сообщили, что он умер в тюрьме. Я не хочу, чтобы со мной случилось что-то такое. Отчего же он умер? Откуда мне знать? Я с теми, кто руководит ямой, не настолько близок. Ладно, это все лирика. Рассказывай, чем ты занимался в так называемой яме? Митя помолчал, потом нехотя ответил. Тем же, чем и в Москве создавал живых существ. Гомункулов, не только они особо не нужны, их и в городе полно. Есть твари побольше и пострашнее. Измененные люди, да, почти с истерикой ответил сидящий на земле человек. Да, ловили бомжей, алкоголиков и прочих, затем делали из них странные существа. И я делал. Даже так скажу, без меня бы ничего не получилось. Это в лаборатории меня считали не от мира сего, а там дали полную свободу. Попросишь один ингредиент, пожалуйста, через 2 часа он у тебя. И никто не смеялся, не говорил, что ничего не выйдет, что так нельзя. А людей было не жалко, тех, кого изменял. Митя криво ухмыльнулся. А зачем они нужны? Какая от них польза? И дело даже не в том, что они бомжи. Все люди делятся на тех, кто имеет право изменять мир, пусть даже проливая кровь, и на тех, кто слепо идет туда, куда ему скажут. Понятно, кивнул я. Ничего нового в этой теории нет, кто только ее не повторял. А этот маг огня, ты знал его? Он тоже занимался выращиванием человекообразных тварей. Правда, мелких, зато понаделал их много. Он пришел к нам не так давно, не знаю, как его нашли, но особой пользы от него не было. То, что знал он, знал и я, только я пользовался наукой, а он – магией. И он был очень неприятным человеком, высокомерным, мрачным. Он не подчинялся Михаилу Семеновичу. Ему давали поручения и платили за них деньги. Когда он погиб, все были почти довольны. Это ты его убил? Да, тебя не должно это интересовать, поморщился я. Что бы с ним ни случилось, он свою судьбу нашел. Теперь скажи, кто такой Михаил Семенович? Митя, облокотившись на руку, сдвинулся по земле ко мне поближе. Ты понимаешь, что они меня убьют, если я расскажу? Прекрасно понимаю, но они тебя убьют и за то, что ты уже сказал. А еще тебя могу запросто убить я. Ты сам говорил, что я псих. Митя замолчал. По его лицу я понял, что он размышляет, и не стал торопить его. Пусть хорошенько подумает, но если придет не к тем выводам, то пусть не обижается. Его хозяев надо остановить любой ценой. Да и с Митей у меня, по большому счету, есть и личное. К нападению гомункула на лестнице он так или иначе причастен. Я сяду в тюрьму на 10 лет или больше, произнес Митя. Если полиция узнает, мне страшно. Боюсь и своих, и попасть под суд. Хотя я ничего не делал, только работал над химическими веществами. Врешь, подумал я. Ой, как врешь. Не верится, что людей изменяли без тебя, а ты ничего не знал. Это по меньшей мере. А что там еще происходило, можно только догадываться. И не 10 лет тебе светит, а побольше. Организация ваша, как я понимаю, классифицируется по статье Уголовного кодекса как преступное сообщество, а там сроки до 20 лет вплоть до пожизненного. И плюсом к этому пойдут еще и похищения с убийствами тех же бомжей, наверняка ни один из них умер во время переделки. Но все это я пока говорить не буду. Если сдашь их, пойдешь как свидетель, есть такая опция в праве. Осознал вину, раскаялся, пришел добровольно сдаваться. Следствие заинтересовано в том, чтобы был надежный человек, который будет давать показания, а для этого ему надо идти навстречу. Но вот о том, что такие, как Митя, прекрасно дают показания и сидя в тюремной камере, я говорить не стал. Не тот он человек, с которым можно быть честным. А мне, повторю, нужны сведения любой ценой. У тебя там не все хорошо, проявил проницательность я. Ты там чужой, работаешь на них, но тебя не любят. Для тебя главное – наука, а у тех людей другие цели. От тебя могу в любой момент избавиться, а когда станешь ненужным, то тем более. Может быть, в очередной раз помолчав, произнес Митя. Очень может быть. Давай так, сейчас ты мне все рассказываешь, а потом мы едем в полицию, где ты пишешь заявление на этих людей, а затем еще одно, на обеспечение твоей безопасности. С этого момента ты начинаешь жить на конспиративной квартире, а под окнами у тебя дежурят вооруженные сотрудники. После судебного процесса у тебя будут документы на другое имя, и ты уедешь, куда захочешь. Даже пластическая операция возможна на крайний случай. Хорошо, вздохнул Митя. Договорились. Записывай или запоминай. Это секта. Они поклоняются какому-то артефакту. Он у них, что-то вроде бога. Что это, я не знаю, но что-то очень древнее. Меня к нему не подпускали. Ты правильно сказал, что я для них чужой. И этот артефакт, как они говорят, может сделать что-то невероятное, дыру в измерении или что-то такое, притащить сюда твари из параллельного, или, как его еще называют, тонкого, астрального мира, а то и часть этого мира целиком. Деталей не знаю, подробно мне никто не рассказывал, и после этого они приходят к власти, не только в империи, но и на всей планете. Это случится не завтра, но скоро, может, через неделю, может, через месяц. А гомункулы и измененные существа нужны, чтобы собирать темную энергию, появляющуюся на месте убийств. От обычных смертей вроде такого не бывает, хоть я и не разбираюсь в магии. Не знаю, как у меня получилось сохранить спокойствие от таких новостей. Все сходятся. Все события, которые были связаны с этой бандой, и предсказание Майи, то, что раньше казалось странным, теперь стало логичным продолжением цепочки событий. И, конечно, конец времен, обещанный ассистенткой Альберта. На ее слова я не обратил особого внимания, но теперь они обрели плоть. Все сходятся, хотя лучше бы не сходилось. Значит, пора останавливать тех людей. Любой ценой, абсолютно любой. Если полиция поверит Мите, будет очень хорошо. Если нет, мне придется все делать самому. Как, не знаю, но как-то надо. То есть, у вас там лаборатория? Да, кивнул Митя. Можно и так сказать. А где она? Около какого села? Ответить Митя не успел. Кусты в десятки метров от него будто взорвались, и оттуда выскочил монстр, почти вдвое выше человеческого роста, хотя судить об этом было сложно, потому что он бежал, опираясь на передние лапы, или, вернее, на руки, так как он все-таки походил на человека. Когда-то у него была не серая кожа, пальцы не заканчивались чудовищными когтями, а лицо не напоминало обезьяний оскал. У меня были доли секунды на то, чтобы выхватить револьвер, и я воспользовался ими сполна. Как в замедленном кино я увидел свою руку, тянущуюся за пазуху, и затем то, как она идет назад, сжимая черную рукоять 500-го. Увы, в этом фильме был еще и задний план, на котором монстр одним ударом когтей оторвал застывшему от ужаса Мите голову, а затем он повернулся ко мне. 500-й дернулся в руках раз, второй, третий. Первая пуля попала монстру в грудь, но даже этого хватило, чтобы он отшатнулся. Из-за этого вторая ударила его в плечо, зато остальные три угодили точно в лоб, раскроив череп. Чудовище упало рядом с телом Мити и, подергавшись в агонии, застыло. Я спешно перезарядил револьвер, опасаясь, что может появиться второе существо, но в лесу было тихо. Магическое зрение тоже ничего не показало. И что же теперь? Митя мертв. Мертвее мертвого, если так можно сказать. Голова отлетела на несколько метров. Вон она, валяется под деревом. На глазах застыло изумленное и испуганное выражение. Притащить ее к телу? Нет, не стоит. Пока лежит там. Я подошел к монстру, перевернул его ногой с бока на спину. Да чего же он тяжелый. Намного крупнее гомункула. И когти больше, и двигается быстрее. А когда-то эта тварь была человеком. Я так и не узнал, где логово секты, где она располагается. Не успел сказать об этом Митя. Очень жаль. Дальше у меня два варианта. Убраться отсюда по-добру по-здорову, никому ни о чем не сообщая, или вызвать полицию. Если я захочу скрыть свое присутствие, то придется вырезать из тела монстра пули, потому что 500-й, перед тем как продавать, отстреливали и по картотеке найти меня 2 минуты. И даже без нее, во всей Москве, наверное, револьверов такого калибра и десятка не найдется. К тому же со мной был телефон, а есть стандартная процедура фиксации телефонов, находящихся в округе места преступления. Я тут был один, причем долго. Сложить 2 и 2 сможет даже самый тупой полицейский, так что надо звонить. Смерть Мити на меня повесить не удастся, ее причина очевидна, вот она, лежит рядом, оскалив клыки. Моя вина разве что в том, что я, угрожая оружием, поволок Митю в лес, но заявить об этом сейчас некому. Так что звони, Паша, и вызывай полицию, и сам не расслабляйся, а спрячься за дерево и следи за местностью. Вполне могут заявиться хозяева этого существа. Не само по себе же оно напало, не по мотивам личной неприязни к Мите. Хотя, если он превратил человека в зверя, возможно и такое. Но узнать это будет сложно. Поэтому оставляй поле битвы и прячься за деревьями потолще. Такими, чтоб пистолетная пуля не пробила, и жди полицию. Послушавшись своего совета, я сел под большую сосну и набрал номер дежурной части. Добрый вечер. Примите, пожалуйста, заявление. На меня напал в лесу огромный монстр. Мне удалось его застрелить, но он убил человека. Отнеситесь к этому, пожалуйста, серьезно. Я не пьян и не употребляю наркотиков. В обязанности дежурного, какую бы ахинею ни несли ему по телефону, пререкания не входит. Сейчас приедет опергруппа и во всем разберется. Ждите. Поторопитесь, пожалуйста, а то ночь не за горами. Глава 23. Опергруппа приехала минут через 40 и состояла из одного человека, 40-летнего местного участкового, человека с большими отвислыми усами. В принципе, чего-то другого я не ожидал, никого не прислать нельзя, а проверить, не пьян ли господин заявитель, то есть я, до состояния белочки, проверить надо. Настроен участковый был скептически, но при виде оторванной головы Мити и застреленного монстра весь его скепсис почему-то быстро улетучился. Волосы на голове наэлектризовались и вздыбились почти на метр, а глаза стали размерами с блюдце. Голос, такой суровый поначалу, видоизменился до фальцета. Не сталкивался полицейский с таким за все годы своей работы. «Товарищ старший лейтенант, будьте внимательнее», — подлил я масла в огонь. «Есть большие основания полагать, что здесь может появиться еще один монстр». Участковый вынул пистолет системы Макарова, но полагаться на него не решился, достал телефон и заистерил, требуя немедленного и хорошо вооруженного подкрепления. «Все правильно. Пули Макарова, скорее всего, от лба монстра просто отскочит. Дульная энергия 500-го превосходит табельное полицейское оружие более чем в 10 раз. А учитывая больший диаметр пули и вес, эффективность моего револьвера еще больше». Участковый, ежеминутно вытирая со лба пот, занял место рядом со мной за деревом, во все глаза разглядывая местность в ожидании там никого не увидеть. Сидеть в засаде нам долго не пришлось. Сначала появилось несколько человек с местного РОВД, вооруженных гораздо серьезнее, автоматами и даже помповыми ружьями, что-то новое. Когда я работал, такого в райотделах не видел, а еще через полчаса прибыли серьезные господа из Москвы, следователь, эксперты, кинологи с собакой, та буквально взбесилась. Увидев монстра, несколько оперативников и парочка начальников отделов, один из которых был в форме с подполковничьими погонами, наверное, ответственный по какому-то управлению сегодня, вот и пришлось наряжаться. Он, что удивительно, оказался нормальным парнем. Мрачно оглядев все вокруг, обратился ко мне с предельно четко сформулированным вопросом. «Объясни, что за хрень здесь происходит?» Я, насколько мог, объяснил. Не рассказал только о том, как тащил Митю в лес. Мол, мы договорились встретиться и поговорить, а там откуда ни возьмись мерзкое чудовище. Но про секту рассказал все, даже добавил много чего от себя, лишь бы полиция только взялась за поиски и как можно быстрее. Сообщил, что они воровали и изменяли людей, проводили какие-то непонятные опыты и по всей видимости стоят за происшествием на стройке. Даст ли это эффект, пока непонятно. Собаку попытались отправить по следу монстра, но ничего не получилось. По всей видимости, его лапы, ногами их называть было тяжело, оказались измазаны какой-то едкой дрянью, воздействующей на чувствительные собачьи носы. Затем, откуда ни возьмись, в лесу появился Валентин Палыч. Вытащили его из дома по причине чрезвычайных обстоятельств. Не дали спокойно поужинать, посмотреть любимый остросюжетный сериал поместили внутрь сериала живьем. Но оно и понятно, как тут без специалиста обойтись. К тому же, погиб их сотрудник. Через несколько минут приехал и начальник безопасности лаборатории. Глазами зыркает, револьвер в кобуре, кобура под расстегнутой курткой. Готов всех застрелить прямо сейчас. Увидел меня Валентин Палыч, обрадовался. Хоть одна знакомая душа в темном лесу. А о том, что я попал в очередные приключения, как-то не подумалось. Потом Валентин Палыч увидел порознь Мити на туловище и голову. От зрелища профессору поплохело, ноги подогнулись. Я едва успел его поймать. «Доигрался», — бормотал он. «По-другому не скажешь. Сидел бы спокойно, работал, ни с кем не ссорился, и все было бы хорошо, но нет. Решил, что самый умный. Ну и где теперь его мозги? В 3 метрах от тела, вот где. Что это за создание?» — спросил я, когда Палыч попил воды и слегка оклемался. «Переделанный», — пожал плечами тот. «Известное дело, любой живой организм можно переделать. При помощи химии или магии. А если использовать и то, и другое, то совсем просто. Мы так не делаем, работаем с клетками, а не берем сформировавшиеся существа, но по сути это одно и то же. Но какое же страшилище, с ума сойти. Митя его сделал, сказал я, а потом тот его и убил. Вот она, судьба создателя. Так и есть, согласился профессор. Наказание за грех гордыни. Переделанные могут быть изначально злыми, или их нужно специально на это настраивать, как гомункулов. Могут. Эти, могут. Они сохраняют часть своей человеческой сущности, видят ее, как во сне, и, хотя их интеллект становится почти на один уровень с животным, что-то они помнят и понимают, что с ними случилось. И тут раздался телефонный звонок. «Вика, вот уж, не ждал. У тебя все хорошо?» – спросила она. «Я себе места почему-то не нахожу. Да уже все норм. Хотя, не буду тебя обманывать, не так давно попал в рискованную ситуацию, и я рассказал ей все, что случилось». Она слушала молча. «Сейчас, повторю, все хорошо. Полицейских тут миллион. Ходят, описывают, на такую толпу никакой зверь не побежит. Я приеду», — сказала Вика. «Дай свои координаты». «Не надо, пожалуйста», — запротестовал я. «Мне ничего не угрожает. Тебя допрашивали?» «Нет еще. Но ничего страшного мне не грозит. Того человека не я убил точно. Адвокат мне, в принципе, не нужен. Я все равно приеду. Тогда я буду очень рад тебя видеть». Не успел я отключиться, как подполковник сказал, что мне следует сейчас проехать в управление по борьбе с организованной преступностью, где меня и будут допрашивать по факту случившегося. Об этом я сказал Вике. «Через полчаса буду в Москве. Тем лучше, мне ближе ехать». На том мы и договорились. Когда мы подъехали к управлению, ее машина уже стояла там. Вика ждала меня около нее, вся красивая-красивая, в темных джинсах и такой же куртке. Полицейские, то и дело снующие в здание и обратно, увидев ее, замедляли шаг и поворачивали головы.